Следующий раздел Маджафи Татайюр. То есть раздел о суеверии. وقول الله تعالى على إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Всевышний Аллах сказал: поистине их предзнаменование от Аллаха, однако большинство из них не знает. То есть то, что вы считаете тайром, этот аят был сказан по отношению фараона. Они обвинили Мусу, алейхиссалям, и того, кто с ним, то, что вы, то есть как суеверие, из-за вас у нас случаются беды. И Всевышний Аллах Субхана Таля делает им провержение и говорит: «Аля иннама тайрухум индалла». То есть то, что с вами случается, то, что вы считаете суеверием, это от Аллаха Субхана Таля. «Валякинна актаран наси ля и алямун», однако большинство людей не знает то, что на самом деле существование Муса, алейхиссалям, в их рядах, в этом им только добро. وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَلَى قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ. «Аин зуккиртум» — обязательно надо стараться останавливаться тому человеку, который читает Коран. То есть «Калю таирукум маакум аин зуккиртум» — остановись. «Бал антум кауму мусрифун». Смысл аята примерно следующий. И они сказали, то есть это Такарья, сахиб этой сур Ясин, когда Аллах Субхану Тааля послал посланников, точно так же жители этой Карьи обвинили посланников, то, что из-за вас у нас беды. А Аллах им сказал, то есть они сказали: «Калю таирукум маакум». То есть пророки сказали жителям этой деревни, то есть ваши признаменования или же ваше суеверие с вами или у вас, или же в смысле обратиться против вас с вами или у вас, или же то есть в смысле обратиться против вас. А инзу киртум, то есть если вам напоминает, уляма тафсира сказали, то есть если вам напоминает, это шарт. А что джавабу шарт? Джавабу шарт махзуф, то есть здесь скрытый джавабу шарт. А это, то есть, неужели, если вам напоминают, вы считаете это дурным признаменованием или считаете это суеверием? Вот этого джумля является махзуфа. Баль антум хауму мусрифун, однако народ вы излишествующий. Если посмотреть в эти два аята, как будто бы внешне есть противоречие. В первом аяте Всевышний Аллах сказал: «Таирухум индалла», то есть ваше предзнаменование у Аллаха. А в этом аяте посланники сказали своему народу: «Таирукум маакум», то есть ваше признаменование у вас. Однако ученые сказали, что нету здесь противоречия. Потому что мы говорили, баракаллаху фикум, то что если у нас какое-то слово подтверждается и отрицается в Коране, то значит одно, то есть один смысл, это не тот, или первое слово это не то, что несет в себе второе слово. Поэтому «Аля иннама таирухум индалла», поистине их признаменование у Аллаха, имеется в виду то, что с ними случается, предопределение у Аллаха Субхана Таля. Он предопределяет Субхана Таля что-то, то есть будь то добро или зло, и от него это идет Субхана Таля. Это слова «таирухум индалла». А что касается слов посланников своему народу, то айрукумаакум, то есть имеется в виду бисабабикум, то, что с вами случается и что делает с вами Аллах Субхана Таля, то это по причине того, что вы делаете. Это мана то айрукумаакум. А наби Хурайра та ради Аллаху ангу от Абу Хурайры, да будет довольным Аллах, на Расулла саласам каль, то, что посланник Аллах саласам сказал: «Ля адва, валя тияра». «Валя хамата, валя сафара, ахраджаху вазада муслим, валя науа, валя гуль». То есть этот хадис очень многие люди неправильно переводят, не понимая его. И также очень грубая ошибка в переводе «Китабу таухид» на русский язык. Я многие вещи вам перевожу, не указывая на ошибки, которые были в книге «Единобожие» на русский язык. То есть тот человек, который старается, исправляется или записывает, и потом будет сравнивать, сам найдет. Или же, иншалла талия, со временем, биизниллях талия, то есть мы исправляем, и мы исправим ту нуску, которая сейчас есть, книга Единобожия, все ошибки исправим, не очень грубые ошибки есть. Допустим, в книге Единобожия этот хадис переводится так, то, что на русском языке было распространено: инфекция – ложь, дурные приметы – ложь, плачье – сова – ложь, месяц – сафар – ложь и так далее. Это совсем правильный перевод. Ля адва, здесь имеется в виду, переводится каждое слово один. Помните, как мы говорим, кулинна саляти, ва нусуки, ва махьяи, ва мамати лилляхи. И говорит, что салят нусук, лилля один мана. А хаят мамат, лилля другой мана. То есть вот в этом красота и богатство арабского языка. Так мало слов и так много смысла. В отличие от русского языка, иногда одно слово надо полчаса рассказывать, что значит слово. И поэтому ля адва более правильно переводить на русский язык. Адва, инфекция, не влияет. Ля тыяра, дурные приметы, не влияют. Ля хамата, вот здесь уже можно сказать, что сова, ложь. Ля сафара, и вера в то, что месяц сафар влияет, но у сафара еще другие переводы есть, тоже ложь. Ля науа, и звезды, можно так условно сказать, ложь. Валя гуля, тоже можно сказать, не влияет. То есть адва и гуля лучше перевести не влияет. И тыера тоже не влияет. Агама тусафр нау, можно сказать, ложь. Почему? То есть в чем здесь суть? Иншалла таля, будем бизнес для таля разбирать, иншалла таля поймете. А? Науа – ложь, а гуль – не влияет. Лучше, когда начнем разбирать, тогда лучше им объясню. «Ва лягума ананасин радаллаху, каля Расулуллах салсам». Также пришел от Анаса радаллаху о том, что посланник Аллаха салсам сказал «Ля адва, ля тирата, ва юджибу нюль фаль». То есть, адва – инфекция сама по себе не влияет. Также дурных примет не бывает, или не надо верить в дурные приметы. И мне нравится доброе признаменование. Калю вамальфаль, спросили, что является добрым признаменованием. Каля аль калимату тайеба, то есть благое слово. Валя абидауд бисан один сахих ан ухбат абни амир. Здесь ошибка, здесь правильно урват убну амир. Урват убну амир. Урва абну амир. То есть Мухаммад Абдул-Вахаб привел урва абну амир. Однако ученые сказали, что Мухаммад Абдул-Вахаб здесь ошибся. А сам брат Салим Джазайри здесь тоже ошибся. Не знаю, может быть, вы уловили. Однажды был хадис от Ухба ибн Амира. И он внизу сделал сноску, брат Салим, что здесь подразумевается Урва ибн Амир. Нет, он ошибся. В том месте был Ухба, Ухба, действительно. В том месте был Ухба. А вот в этом вот месте у нас уже что? Урва. Да, в самом начале. Раздел какой-то у нас. Номер раздела. Седьмой бар. В седьмом разделе бараклуфикум, то есть люпсуль хальха, то что одевать веревку. Да, вот он сказал, Салим, брат Салим сказал, что одевать веревку и так далее. И хадис сказал, Ухба ибн Амир манталя катамим, это он сноску сделал, что Ухба савабу гуан урва ибн Амир. Он ошибся не здесь, не в этом месте, не в седьмом бабе. Однако, баракулу фикум, в ком? В каком бабе? Вот в этом, который мы сейчас разбираем. Значит, поэтому там не обращайте сноску, то есть в седьмом бабе на сноску не обращайте. Уберите эту сноску. Да, вообще уберите. Отметьте себе, чтобы убрали в седьмом бабе. И эту сноску поставь сюда. То есть вот эту сноску отсюда убрать из седьмого бабы и поставить ее бабу в мачафе татаю. Каля зукирати тиярату инда расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Факали ахсану гальфалю валя тарудду муслиман. Фаиза ра ахадукум ма якраху фальякуль Аллахума я ля яти бил хасанати илля ант. Валя ятфау сайяти илля ант. Валя хауля валя кувата илля бик. То есть от Урва ибн Амира пришло в хадисе. О том, что когда при посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, развели разговор о дурных признаменованиях или вера в суеверие, он сказал, или о суеверии, он сказал, что наилучшим является альфааль, доброе признаменование. И оно не отвращает мусульманина от благих, от его дел. То есть тыера, мусульманина или суеверия мусульманина от благих дел не отвращает. И если кто-то из вас увидит что-либо, что ему не понравится, пусть скажет: «О Аллах, только ты несешь все благое, или никто, кроме тебя, не несет благого, и только ты отвращаешь злое, и нету силы». То есть куа нет силы. Хауля бараклауфикум. То есть тот, кто хорошо знает русский язык, вы подумайте, хауля снова ля та хауля мин хали ми ля халь. То есть нельзя поменять одно положение на другое, кроме как с твоего позволения. Его части переводят, мощь переводят по-русски. Нет мощи и силы, кроме как от Аллаха. Если кто-то переводит слово хауль по словам мощь, надо отмечать, что по словам хауль подразумевается изменение одного положения из другого. То есть вот ты сидишь, хочешь лечь. Это тахауль называется, это только от Аллаха. И силы для этого только у Аллаха субхана ва тааля. Понятно, да? Потому что как бы мощь и сила один и тот же смысл, правильно? Сила и мощь. И приводит как бы ля кувата ва ля кувата илля билля. Нет, здесь же ля хауля ва ля кувата илля билля. Поэтому по словам хауль в арабском языке подразумевается слово, то есть изменение положения. То есть не можем мы изменить положение, и нет у нас силы, кроме как зазволения Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Этот хадис даиф, баракаллаху фикум. Ан ибни Мас'удин марфуан. То есть это для того, чтобы не начинали это дуа учить, потому что это дуа хадис даиф. Также пришло от ибни Мас'уда марфуан со слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «Ат-тийрату ширк, ат-тийрату ширк, ат-тийрату ширк, ва ма минна, ва лякинна Аллаха юзгибуху бит-таваккуль». Раваху Абу Дауд ва Тирмизи ва Сахаха ва джаля ахира мин хаули ибни Мас'удин. То есть ибн Мас'уд рассказал о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: вера в суеверие ширк, вера в суеверие ширк, вера в суеверие ширк. До отсюда, то есть ибн Мас'уд передает слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Это уже отсюда идут слова ибн Мас'уда, называется мудрадж, ривайту мудраджа. И сказал: но у каждого из нас, или же каждого из нас это, имел в виду, что постигает, но он не закончил слово «Валякинна Аллах юзибу биттаваккуль». Однако Всевышний Аллах удаляет это, если уповать на него. «Вали Ахмад мин хадис ибни Амр», то есть Абдулла ибн Амр, «Нуль-Ас», сказал: «Ман раддадху тиярату ан хаджитихи факад ашрак». Тот, кто бросил или оставил какое-либо дело из-за дурной приметы, тот совершил ширк. Калю фамака фарату далик, у него спросили: о посланник Аллаха, а что нам сказать, то есть искупляя этот ширк, то есть во искупление этого. Калю, он ответил: антакулю, вы должны сказать: Аллахума ля хайра илля хайрук, валя тайра илля тайрук, валя илляха гайрук, или валя робба гайрук. В другом ривайте этот хадис достоверный, баракаллаху фик. То есть хадис Амра ибн аль-Аса достоверный. Валяху мин хадифин, то есть и в смысле, что у Аллах нет добра, кроме твоего добра, и нет зла, кроме как от тебя зла, и нет никого достойного поклонения, кроме тебя. Или же в другом ривайте: нет Господа, кроме тебя. Валяху мин хадис аль-Фадль ибн Аббас, также пришел от хадиса Фадль ибн Аббас: иннама тиярату маамдака ураддак. Поистине тыяра, дурной приметой является то, что тебя толкует, толкает на какой-либо поступок или отвращает тебя от него. Этот хадис даиф, слабый, как сказали ученые. Шарх шей говорит: бабу маджафи тыяра. То есть раздел о том, что пришло о суеверии. Марра маана на тыяра тумина нуай сехр. Мы говорили, что, шей говорит, мы говорили о том, что вера в суеверие является одним из признаков колдовства. Валихаза джа шейх рахиму ваталя бихазальбаб маабабин муталяка бисихри. Поэтому шейх приводит этот раздел вместе с теми разделами, которые были связаны с колдовством. Ляна минанвайхили насаль хадис, так как это является одним из видов колдовства, как на это пришло указание в хадисе. Вамунасабату газальбаб ли китаби таухид, соответствие этого раздела книги Единобожия. Анна татайюра наумина ширк. То, что вера в суеверие является ширком, одним из видов ширка. Бишартыги. С одним условием, о котором будет говориться дальше. То есть, когда татайюр будет ширк. Ширк аль-лази якуну мин джихати татайюр мунафин ли камали таухид. То есть ширк, который человек попадает со стороны веры в суеверие, противоречит полноте единобожия. Вальваджиб аннаху таухид льваджиб, то есть полноте обязательного единобожия, ляннаху ширкун азгар, так как татайюр, вера в суеверие, является маленьким ширком. Вальхакикату татайюр аннаху ташаум ау тафауль бихаракати тайр. И сущность татайюра это, то есть как бы суеверие, когда тебя что-то останавливает, то есть какая-то причина останавливает тебя делать что-то, аутафауль, или же какая-то причина побуждает тебя делать что-то, то есть если бы не эта причина, то ты бы не делал это дело. Бихаракати тайр. И вот это побуждение или остановка у тебя исходит со стороны кого? Со стороны птиц. Минас саваних и вальбаварих и унатых и валькаид. Что такое саваних, баварих, унатых и валькаид? Это пришло от араба баракулуфи, то есть мы сказали движение птиц. Когда птица летит направо, эту птицу называли саваних. То есть кто-то гоняет птиц, и птица полетела направо, и называется саниха. Множественное число как? Саваних. Если же она летела налево, то эту птицу называли бариха. Множественное число будет баварих. Если же птица летела в твою сторону, то ее называли натыха, или множественное число наватых. Если же птица летела сзади в твою сторону, то ее называли каид. Сзади в твою сторону, да. Это спереди в твою сторону. Да, натыха это спереди, или натых. Натыха или натых спереди, и каид это сзади. Просто здесь случай своей жизни хочу привести с этими четырьмя словами. Я когда готовился, я подумал, что это название каких-то птиц, и пошел дальше. Поленился искать. И потом, ну, наверное, какие-то птицы, и так подумал, так и скажу, какие-то названия каких-то птиц. А потом ходил, и мне стыдно стало, и начал искать. И нашел, альхамдулилля, рубильмин. Вот поэтому иногда часто вот такой переводчиков из-за лени мы неправильно переводим. Ленимся что-то искать. Почему? Потому что эти слова, то есть тяжело очень найти. Баракаллаху фикум. Словаря этих слов нету. Альхамдулилля, нашел. Баракаллаху фикум. Дальше. Поэтому не ленитесь. Иногда человек ленится, ищет какую-то масали и передает так, как ее понимает. Как мы же говорили, переводчик написал Равагу Муслим, передал Муслим, как передал предавшийся. Написали так. Валя хауля, валя кот и лявиля. Шейх дальше говорит, ау бигайри тайр, или же суеверие иногда опирается не на птицы. Мимма яхдусу иза арада ахадун ан язхаба иля аль-макан, ау ямды иля сафр, ау якида лаху хияран. То есть, когда человек видит что-то такое, что случается перед ним в то время, когда он хочет отправиться куда-то, в какое-то путешествие, или же, допустим, заключить какую-то сделку. Фаистадиллю бима яхдусу лягу минануэль харакати туюр. И этот человек приводит в себе в довод то, что он видит перед собой из движения птиц. Ау бима яхдусу лягу минуль хавадис. Если он видит, что что-то перед ним случается. Анна сафар сафару саид. Он, исходя из того, что видит, говорит, что это путешествие будет счастливым. Фаям де фиги. И потом отправляется в путь. А он на усафару саид. Или что это плохое путешествие. У алейхи фиги вабали, поэтому там может случиться с ним несчастье, фаяр джуанху, и поэтому он оставляет это путешествие. У алидалика бабиту тайр, тира ширкия, аллати манкамат фи кальбихи вахасаля лагу шартуха вабабитуа, фагуа мушрикун ширкль азгар ма джаа фи ахри баб. И поэтому бабиту тайр, то есть или правилом тайра, когда оно будет ширком, то есть уверие, это когда у человека... То есть оно случается в сердце, опирается он на какой-то этот. Валяху шартуга, шарт какой? Чтобы человек это останавливало или же двигало. Фагу мушрикун ширкаль азар. То есть просто, к чему говорит всегда шейшарт? Просто появление в сердце какого-то смущения изначально, что он перед чем-то увидел, это само по себе не является ширком. Ни маленьким, ни большим. Но если это его побуждает к тому, что это останавливает его от какого-то дела, или же заставляет делать что-то, вот в этот момент он попадает в ширк. Аннаху каля алейхи салям, потому что Пророк саллаллаху алейхи салям сказал, инна матиярату маам дака ураддак. Вот видите, как бы этот хадис хоть даиф, но его маана сахих. Берется из других нусус. То есть поистине тиера или суеверие — это то, что толкает тебя на какой-либо поступок или отвращает от него. Фатиярату ширк, суеверие является ширком, вагилля титаху филькаль. Это то, что происходит в твоем сердце. Ваюбна алейхи, ябни алейхи льмар умада амудаан фильфеля аураддан альфель. И строит человек, то есть на том чувстве, которое находится в своем сердце, то, что он либо совершает какое-то действие, или это чувство, которое находится в своем сердце, толкает его на какое-то действие, или же останавливает его от какого-то действия. Файдан хараджа мафалян мин альбайти ва хасля амамаху ва хуа ян ви сафра ау ян ви рихля ау ян ви льқиям ви сафкати чиджария ва наху дали хасля амаму хадиф. И поэтому, если некий человек выходит из дома, например, и он видит, что перед ним, допустим, что-то случилось, или же он собирается куда-то выехать, сделал намерение отправиться в путешествие, или же заключить какой-то договор, связанный с торговлей и тому подобное, и что-то перед ним происходит, فَهَذَا الْحَادِثْ أَلَّذِي حَصَلَ أَمَامَهُ مِنْ تَصَادُمِ السَّيَّارَةِ. И этот случай, который происходит перед ним, как, допустим, авария, أَوْ اِعْتِدَى مِنْ وَاحِدٍ الْأَخْرِ, или кто-то один, некий человек проявляет несправедливость в отношении другого человека, أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ и тому подобное, джаля мин хазаль хадис фи кальби шума. То есть эта вещь становится причиной, или этот случай, который происходит перед ним, становится для него суеверием. Сумма стадалля би хазаль хадис. Потом он опирается на это, на то, что произошло перед ним, аля аннаху саявшилю фи сафари. То, что его путешествие будет неудачным. Ау фи тиджарати, или же его торговля будет неудачной. Ау аннаху саюсибуху макрух фи сафари. Или что-то с ним случится в пути. Файзараджа валям ямды факат хасаля лягу татагирун ширки. И если он вернется и не продолжит свой путь, этим самым он попал в суеверие, в котором есть ширк. Амма идаваха авалика фикальбихи муджарра туку. А если же просто он в сердце нашел такое чувство, то есть неприятно, что он увидел это. Вахасаля лягу нау ташаум. И он, то есть какое-то суеверие, часть какого-то суеверия произошло, но это все в сердце. Валякин нагумада, однако он не обратил на это внимания. Ватавакаля Аллах, хазаля и каду ясу мин хахат. То есть и полагается на Всевышнего Аллаха спонтанно, то этого никто не может избежать. То есть самое главное, как он избежал ширка? Тем, что эта вещь его не остановила. Камаджа фи хадис ибн Масудин ва маминна илля валякин Аллах юзгибу битаваккуль. То есть, и кто бы из нас не был, он обязательно как бы попадает в это, однако Аллах субхана таля, то есть попадает во что? Находит это чувство в сердце. Это и вел ввиду ибн Масуд, а не то, что его это чувство останавливает. Однако Аллах субхана таля уводит это чувство через того, кто полагается на Аллах субхана, через то, как, или уводит это чувство посредством того, что человек полагается на Аллаха субхана ва тааля. Идан фахази хакыкату татайюр ширки ва дабитуху. То есть вот этом и заключается сущность суеверия, в котором есть ширк, как и его границы. Ва баяну анна татайюр исмун ам ляйса хассан биттир ва харакати. И также в этом указание на то, что суеверие — это общее имя, и оно не ограничивается птицами и движениями птиц. А мы говорили, что птицами и движением птиц конкретно это что? Аяфа. Аяфа. А татайр — это намного шире понятие. Вот черная кошка, у нас же говорят, женщина с пустым ведром. Еще какие виды бывают? А, у кого еще какие риваяты? А? Соль рассыпать. Один раз я вез целый мешок соли. Около 30 или 40 килограмм. Где-то конец 80-х, начало 90-х годов. В одном автобусе. Представляете, автобус на 70 или 50 человек. И у водителя этого автобуса на глазах у меня разорвался мешок, и по всему автобусу высыпался. Этот человек, у него чуть сердце не остановилось. Альхамдулля. Но я успел оттуда быстро-быстро скрыться, иначе он меня убил, наверное. Но салаля афаляфи. Никогда этот случай не забуду, субханалла. Соль рассыпалась, еще что там говорят. То часто говорят такие вещи, допустим, тоже этого лезвия, как в суеверии. А вот сейчас кто-то придет, или кто-то уйдет, или кто-то умрет. Через порог здороваться нельзя. Ложка упала. А, еще у кого какие риваяты? зеркало разбилось. Нет, это неправильно. Пророк Саусам этому нас не научил, чтобы нам Аллах Субхану после истихары что-то показал. Многие люди так делают, читают истихару и ждут какого-то знака. Никакого знака не надо ждать. Если ты сделал истихару и посоветовался с верующими, все, делай это дело. И как оно выяснится, если у тебя все получится, значит тебе в этом добро было. А если ты же попросил Аллах, если тебе в этом есть зло, чтобы Аллах тебя избавил. Если не получится, значит Аллах тебя избавил. А не так, что кто-то обязательно сон ждет. Что-то мне еще не приснилось. Второй сон, третий день, четвертый сон. Все дела оставляет, только и спит днем и ночью. Днем и ночью. Все ждет, пока Аллах спонтали ему ая покажет. Это неправильно, баракалуфикум. Да, это тоже неправильно, баракалуфикум. Истихара тоже в делах религии не делается. Человек хочет поститься и спрашивает истихара, читает поститься или не поститься. Или брат говорит, в джамаат такой зайти, ихван муслимин или таблих, делает истихар. Нет, это фиамрид дуня баракалуфикум в основном делается, асль. То есть фиамрид дин имеется в виду, если это ибад именно ибадат, то истихара не надо делать, тебя шариат и так побуждает это делать. Баракалуфикум. Понятно, да? Еще какие-то риваяты есть? Ну, альхамдулля. Поэтому точно так же говорят этот, что если ты, например, похвалил кого-то, по дереву побить. И как хорошо один брат сказал, по голове побить, если уж такая этот. Если уж такие убеждения, потому что тот, у кого такие убеждения, у него голова деревянная. Баракалуфикум. Тай. Дальше шей говорит. То есть мы разобрали, что такое у нас, что. Татаю. Марра маана аль-айяфату фима сабак. То есть мы разобрали айяфа. Бабу маджаев ищай минанвай сехр. То есть, когда говорили о разделе виды сехра. Анна ль-айяфа то муталлика бит-тайр. То, что айяфа, это именно то, что связано с птицами. Кама фассарага ауфу ль-араби бекавлю ль-айяфа то заджру-тайр. То, что айяфа, это пугать птиц. Муталлика то бит-тайр. Это связано с птицами. Мин хайсу аннаху юхарриху тайр ва яжджурухат. То есть, некий человек пугает птиц и заставляет их лететь. Хатта янзу райна татахар. Чтобы смотреть, куда они полетят. Амма тыяра фагуан яташама ау ятафаль. То есть тыяра — это когда человек суеверие, то есть дурной какой-то, или же благое суеверие у него. Яни ау ярджа бихаракатин тахсуля маму. Человек, допустим, возвращается, оставляет какое-то дело из-за того, что что-то перед ним случилось. Валя улям ежджар ау яфаль. Даже ау бищайн яхсуля амамаху. Даже если он, как говорится, не пугал никого или ничего такого не делал, а просто само по себе какое-то действие произошло. Ау бищайн яхсуля амамаху. Имма минат тайри ау мин гайри, или что-то увидит перед собой, будь то птица или что-то другое. Кали шейх рахимахуллаху тааля, шейх говорит, да смился над ним Аллах, бабу маджафи татайр, то есть раздел о суеверии. Яни мин аннаху ширкун билляхи джаллавали иза амда ау радда, что это является, в смысле, что это является ширком, если это останавливает человека, то есть он представляет какие-то дела, или же побуждает это его к какому-то делу. Кафарату татайр. То есть и также в этом разделе пришло, какая каффара, то есть как искупать это, если человек попал в нечто подобное. Бабу укавлю ляхи та'аля, и привел шейх аят, слова Всевышнего Аллаха, аля иннама тайруху миндалла, поистине их предзнаменование у Аллаха, валякинна аксарухум ля ялам, то есть предзнаменование, то есть то, что они делают предметом суеверия, и потом следует это у Аллаха, говорит Всевышний Аллах, «Валякин наксарум ля ялямун», однако большинство из них не знает. «Хази бадуль ай имин аяти сурат аль-Араф», то есть это аят из суры Араф. Всевышний Аллах там сказал, «Фаиза джадхум хасанатун калю ляна хати». То есть говорили фараон и его семья, если к ним приходит какое-то благое, то есть что-то благое, допустим, дождь приходит, водородие и так далее, «Калю ляна хази», они говорят, это нам, то есть мы этого достойны. Ваинтусыбхум саятун. Если же с ними случается какое-то несчастье, я тайяруби Муса. Они говорят, вот Муса, он как, говорят же, как черная кошка. То есть Муса, суеверию, берут себе признак Муса. Уаман ма, и того, кто с ним. Аля иннама тайяругум индалла. Всевышний Аллах говорит, поистине их признаменование у Аллаха. То есть, или то, что с ними случается, предопределяет Аллах, смотри, будь это засуха, будь это плодородие. Это у Аллаха, Он предопределяет все это. Валякин аксар умля и алимун, однако большинство из них не знает. И они ватагум хасабун, хасбун, васиату, вазиядатум филярзах, если к ним приходит плодородие. Или же Всевышний Аллах спонтан дает им излишек в средствах к существованию. Калю ля нагази, они говорят, это нам, я не нахну мустахекуна ляга, то есть они говорят, мы этого достойны. Ваин тусыбхум саятун, если же с ними случится какое-то несчастье, я не особо гумуджадб, случается с ними засуха, аунакс филярзак, или же становятся меньшими средства к существованию, ауболя, или же какое-то горе, калю газа бисаба бишу мимуса. То есть они как бы начинают заниматься суеверием, говорит, это по причине мусы ваманма, и тех, кто с ним. Фагум аль-лязина бисабабихим, ва бисабаби акуалихим, ва амалихим хасаля ляна газасу. Они обвиняют Мусу, алейхиссалям, что по причине их слов, по причине их дел случилось с нами вот это вот горе. Ва газиль вайлят фататайяру бихим, то есть и взяли себе признаком суеверия Мусу и того, кто с ним. Я не джаалюхум сабабан лима хасаля лягум. То есть Мусу, алейхиссалям, и того, кто с ним, сделали причиной тому, что случилось с ними. Халя джаллю аля, Всевышний Аллах говорит, аля инна матайяругум индаллах. То есть поистине их признаменование у Аллаха. Тайрухум яни ма ятыру ангум мин амалин солихин, ауталихин ваннахум ястахикуна аль-хасаната, ястахикуна саят хазакуллю мин индилля азаджаль. То есть тайрухум, то, что исходит из них, то есть из их дел, благих или же неблагих, и то, что следует за этими делами, то есть а это вознаграждение или же наказание, все это от Аллаха. Ваннама ана каулихим аля иннама тайрухум индаллах, и слова, то есть «Аля инна матайру гуминдалла», то есть их признаменование, признаменование у Аллаха, «Я не насабабу майя ати имена хасаната, у майя ати имена саят, анна далика минджига тилкада». То есть то, что с ними случается, будь то хорошее, благое или, не, или несчастье какое, все это со стороны предопределения. «Када валь кадр фагуиндалла», так как предопределение от Аллаха субхана таля. «Ва мунасабату газиль ай или газиль баб», то есть каково соответствие или какое соответствие этого аята этому разделу. Нагазиль хислату мин сифати адай русуль, то, что это является качеством, качеством или атрибутом врагов посланников, ва мин сифати аль-мушрикин, и признаком мушриков. И многие мусульмане, к большому сожалению, попадают в это. Шейх дальше говорит, ва мунастабут аль-газиль ая, татайюр мин сифати ахли лишрак, и поэтому вера суеверия является атрибутом мушриков или признаком мушриков. Мин сифати адай русль, признаком тех, кто враждует с посланниками. Вайдакана кадалика фагуа мазмум, и если оно так, то это является порицаемой вещью. Мин хисаль мушрикина ширкия, то есть является признаком мушриков. Вагаза гуа сабабу ирадиль аяти тахта газальбаб, и по этой причине шейх привел этот аят в этом разделе. Из-за того, что это является одним из признаков врагов Аллаха. Валяйсят мин хисали адбай русули, не является признаком следующих за пророком. Иннама адбау русуль фаиннахум юалликуна далика бима индаллахи мин аль-кадай уль-кадр. А те, кто следует за посланниками, что бы с ними ни случилось, они все это связывают с чем? С предопределением от Всевышнего Аллаха. Как у нас научил Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если что-то с нами случилось, сказать «Аддараллаху ва машаафаль». «Ау бима джааля Аллаху мин ат-тавабе амалихим ва ликаби аля амалихим». Или то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля делает из вознаграждения за благие дела или наказание за неблагие дела. «Кама каля аля инна таирху мин Аллах», как он сказал, поистине ваше признаменование от Аллаха или же у Аллаха. «Вакадалика ма аурада мин аль-айяти ат-тани», также тот аят, второй аят, который привел шейх, «Вахия каулюху, калю ин, калю то ируку макум», то есть признаменование ваше от вас, с вами имеется в виду от вас самих. «Вахия мин сурати ясин», это из суры ясин, «калю то ируку макум аин зуккиртум», то есть признаменование с вами или же против, обратиться против вас, неужели если вам напоминают янь, «аллави татайра уляйка гум мушрикуна асхабу тилькаль кайра». То есть те мушрики, которые жили в той деревне, куда пришли посланники, они обвинили посланников в том, что, то есть, или сделали предметом суеверия. Калю татайяр набиком. То есть вы являетесь причиной нашего суеверия. Лайлям тантагу, и если вы не перестанете, то есть призывать нас к Аллаху и так далее, Лянарджуманнакум, мы вас закидаем камнями, валяймассаннакум минна азабу налим, и вас постигнет от нас мучительное наказание. Каля отбау русуль, последователи пророков сказали, таирукум маакум аинду киртум, то есть ваше признаменование или то, что у вас случается, это обращается против вас или по вашей причине, аинду киртум, если вам напоминают, я не хакы, здесь мы сказали джумля махзуфа, если что, если вам кто-то что-то напоминает, вы считаете это дурным признаменованием, считаете это суеверием, я не хакыкату сабабу саят, то есть сущность причин чего-то плохого, саят алейкум, сущность причин чего-то плохого, что случается с вами, а у сабаба кудумуль хасанат, или если что-то случается с вами хорошего, алейкум, хаза мичайн фикум, то есть эта вещь, причина возвращается к вам самим, фасу аллази саяналюкум, то есть то зло, которое случается с вами, валякаб аллази саяналюкум, то наказание, которое вас постигает, мулязимун лякум мулязаматан майятыру анкум лякум. Это с вас, связано с вами точно так же, как связаны те дела, которые исходят против вас, от вас и возвращаются же опять против вас. Фама ятыру анку минамалин. Поэтому те дела, которые исходят от вас, амалинсу, минмуадатили русуль, то есть какие дела, как вражда с посланниками, вот так дибли русуль, обвинение посланника во лжи, хаза мулязиму лякум. Это исходит из вас, и вы, то есть это вернется потом на вас, это обратится против вас. Калю тайруку маакум, то есть сказали, ваше признаменование с вами, имеется в виду против вас, лянагу миджихат янагу фаалю саяд, это со стороны того, что они сделали что-то плохое, ваказзабур русуль, обвинили пророков в лжи, вагаза саяку алейхим вабалюху. И это вернется к вам, то есть саяку алейкум, то есть ваши вот эти дела обернутся против вас. Мунасабатуль аяту лильбабка, мунасабатуль аяти кобляха. То есть соответствие этого аята разделу, подобно соответствию первому аяту разделу. Инаннагази гияквалятуль мушрикин. То есть то, что это является словами мушрика, ваадайр русуль, врагов посланников. Каля наби Гурайра, атабу Гурайра, рады ланга на Расуллах салсам каль. То, что посланник Аллах, саллаллаху салям, сказал, ля адва валя тиярата валя гамата валя сафар. То есть инфекция сама по себе не влияет. Тиера ни на что не действует. Гамата, то есть птица является лжом, то есть как сова является ложной. Валя сафара. Сафар разберем, что такое. И в муслим пришло ля науа валя гайм. Нау, то есть звезды, это ложь. И гауль, это что-то вроде злых духи, это ложь. Тай, не ложь, а никак не действует, то есть не влияют. Сейчас мы разберем, что. Мунасабату газаль хадис. То есть соответствие этого хадиса, этому разделу, слова ля тияра. То есть суеверие является ложью, недействительным. Уаминаль ма'люм анналь манфия гуна ляйса гуа юджуду тияра. То есть смотрите, вот очень важно. Поэтому, почему является неправильно переводить, что эти вещи ложь? Вот особенно про тияра. Сказать, что тияра, суеверие это ложь. То есть суеверие это ложь, имеется в виду, как человек понимает, русский читатель, что суеверия не бывает, как не бывает. Ибн Масуд сказал, вамаминна илля, правильно, кто бы из нас не был, все обязательно в это попадают, правильно, значит суеверие оно есть. Однако суеверие, оно тогда суеверие плохое, когда оно тебя заставляет что-то делать или отвращает тебя от чего-то. И поэтому шейх говорит, известно то, что отрицаемая вещь, это не то, что понимается, то, что не существует суеверие. Лянна тыера мауджуда, то есть существует то суеверие. То есть, чтобы при наполе, помните, как говорили, ля иляха илляллах. То есть, ля иляха, это отрицание божеств? Есть же божества, правильно? Но здесь имеется в виду, что эти божества недостойны поклонения. Вот так понимать надо. Также сегодня он говорит, что вот эта тыера, она есть. Однако, что здесь отрицается? Лянна тыера мауджуда, то есть существует суеверие, люди попадают в суеверие. Есть оно, люди в него попадают. Минджихати атикади нас, то есть люди попадают в него со стороны своих убеждений. Минджихати истиамалиха, так они это используют. Валякинна батля, однако это является неправильным. Вакадалика адва, таким же образом инфекция. Мауджуда минджихати люку, она есть инфекция, существует. Однако, как понимать, сейчас шейх объяснит. Лигаза каля люляма. Поэтому ученые говорят: «Аннафь югуна раджу иля матаатакиду л'араб». То есть отрицание здесь возвращается к тому, какие убеждения имели арабы. «Я атакидугу ахлю джагилия». То есть к тем убеждениям, которые носили в себе те люди, которые жили в джагилии. «Биан ля ляфи, ля нафиль джинс». Вот это «ля» называется у нас, как считается, отрицающий вид. У вас мухаммадкур, имя приведено, правильно? У нас же говорили, после «ля» у нас есть хабар, есть «исм», есть хабар. «Вахабарагу махзуф ляжди ильми бихи». То есть хабар известен, так как оно известно было тому, к кому обращался пророк саллаллаху алейхи ва саллям. «Фаинна ль-джагилиина ля юназиуна». Есть у вас «ля»? Поставьте там частица «ля» есть. «Фаинна ль-джагилиина ля юназиуна фиасли уджуди газиляшья». То есть люди во времена джагилии не спорили в том, что эти вещи существуют. «Фаинна ль-джагилиуна юминуна би уджуди газиляшья». И они, то есть люди в джагилии, верили в то, что эти вещи существуют. «Ваюминуна айдан би тафириха». И также они верили в то, что эти вещи как-то действуют. Вот смотрите, обратите внимание на слово «действует». «Фальманфию ляйсаху уджудуха». И поэтому здесь не отрицается сущность, то, что эта вещь существует или нет. «Ва иннама», то есть, однако, отрицается «тафируха», то есть, влияние. Значит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям как говорил, то есть, инфекция не влияет, дурные приметы не влияют, плачущая сова не влияет, заполучие месяца Сафара не влияет. То есть не влияет, не влияет, а не то, что ложь, то есть не существует. Оно существует, но не влияет. Фаякуну тагдир. У вас там какое слово? Фаякуну тагдир. Тагдир, да? Тагдир. Исправили, значит. Правильно. Фаякуну тагдиру гуна. Поэтому тот хабар, который здесь продолжается, ля адва муафира битабиха ва навсия. То есть инфекция сама по себе не действует. Сама по себе не действует. Смотрите, очень важная кайда. То есть, как мы сказали, баракаллаху фикум, то есть то, о чем я сейчас скажу, будьте внимательны. Как мы сказали, баракаллаху фикум, что здесь, в этих хадисах, не отрицается сущность или существование этих вещей. Потому что она есть. То есть приходят арабы, и ты арабу говоришь, ля адва, нет инфекции. Араб говорит, как нету, есть. Это изначально его убеждение, что оно есть, а ты ему говоришь, нет, он говорит, нет, есть. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал, ля адва валя тиярата валя хаммата валя сар, здесь пророк саллаллаху алейхи ва саллям отрицал что-то, тир, то есть действие или влияние этих вещей. Действие этих вещей. Потому что муафир, тот, кто на самом деле делает так, чтобы та или иная вещь действовала или не действовала, это в руках у кого? У Аллаха. И поэтому то, что из вышеперечисленных вещей являлось действительной причиной, то она причиной и остается. Но отрицается что? Отрицается ее влияние. А то, что не является причиной, то, что не является причиной, то мы называем, то есть считаем эту причину недействительной. И то, что здесь отрицается, то, что эта вещь является что причиной самой по себе и влияет сама по себе. То есть, смотрите, инфекция, есть у вас баракаллаху фик вещь причина, есть за ней следствие, результат. Инфекция это причина, и результатом является болезнь. И с этим надо согласиться, что она инфекция есть, она существует. И доводы у нас на это есть в Коране. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пускай здоровый не сидит с больным. В другом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, беги от того человека, который заражен чумой, как ты убегаешь от тигра, от льва. Из этих хадисов мы понимаем, баракаллаху фикум, что инфекция есть. Значит, инфекция, она является причиной болезни. Значит? И как тогда понимать в этом хадисе, если инфекция, она является причиной, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ля адва, значит, если мы и согласились, что она является причиной, мы отрицаем что? То, что эта причина сама по себе действует. И поэтому мы отрицаем сама по себе, говорим, ля адва муаффира бинавсиха, валякин хия сабабун, инша Аллаху джааляху муаффиран, ва инша Аллям ля джаалха. То есть, имеется в виду, что причина инфекции сама по себе, она ни на что не действует. И если Аллах захочет, чтобы эта инфекция работала, она заработает. И если не захочет, то не заработает. Как пришло в хадисе, пришел араб и спросил у Пророка, услышал слова Пророка, для адва нету инфекции. Араб удивился, сказал, как нет посланника Аллаха? Один больной верблюд заходит среди здоровых, и все заболевают. Пророк сказал, а откуда первый заболел? То есть, что мы отсюда понимаем? Пророк сам сказал, что вот этот первый заболел, Аллах послал на него болезнь. И точно так же этот верблюд сам по себе не заразил других. Однако, когда он смешался со стадом здоровых верблюд, и Всевышний Аллах захотел так, чтобы эта причина, которая была в нем, подействовала на других верблюдов только после желания Аллаха Субхана Таля. Только после этого заболели верблюды. А арабы в джагилии думали, что эта причина сама по себе. То есть, если больной верблюд зайдет здоровый, обязательно все другие заболеют. Хотим мы этого или не хотим. А Пророк исправил акиду их арабов как? Нет, это не обязательно. Если Аллах захочет, то эта причина будет работать. Если не захочет, не будет. И как мы видим в наши дни? Человек иногда заходит и сидит с больным. Вышел здоровый человек, сидит с больным, выходит, здоровым остался, так или не так? Второй человек зашел, посидел с больным, вышел и заболел. А еще, знаете, есть посередине степень. Какая? Кто мне скажет? Между этими двумя есть степень. Не зашел, заболел. Третья степень, баракулуфикум, человек заходит, и инфекция с дозволения Аллаха на него переходит, и он является носителем этой инфекции, но не болеет. Есть такое или нет? Говорят же, наш носитель вируса спит, а он сам не болеет, здоровый как бык, 100 килограмм весом, 2 метра и ростом. А он носитель вируса, но не болеет. Есть же такое? Видите как? Почему он не болеет, даже если инфекция к нему перешла? У нас там две вещи. Во-первых, Аллах Субхана Таля дозволяет инфекции перейти или не перейти. А второй, даже если Аллах дозволил перейти, есть еще вторая вещь. А это, дозволит ли, чтобы эта инфекция подействовала на него, он заболел или не дозволит. Понятно, да? И вот это то, что ислам, баракаллаху фикум, исправляет убеждения, то есть арабов в те времена, и эти убеждения сейчас существуют в наше время. То, что люди думают, что инфекция сама по себе переходит. Нет, она только с дозволения Аллаха Субхана Таля. Инфекция не более чем причина. И она действительная причина. То есть она как причина-причина. Но нашим убеждением должно быть что? То, что эта причина, то есть эта инфекция переходит только с дозволения Аллаха. А может вообще не перейти. А даже если и перешла, то перешла только с дозволения Аллаха. А дальше, баракаллаху фикум, если она перешла, если Аллах позволит действовать этой причине, то есть, чтобы человек по причине этой инфекции сам заболел, то он заболеет, а иногда не заболеет, может и не заболеть, баракаллаху фикум. И поэтому мы можем сказать, исходя из хадиса Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, точно так же, иногда здоровый верблюд заходит к здоровым, и все заболели, а этот здоровый вышел, здоровым и остался. Может такое быть? Может быть. То есть, этот верблюд, потому что является кем? Носителем вируса. Носителем инфекции. Но Аллах не захотел, чтобы этот верблюд заболел. Эта инфекция с дозволения Аллаха переходит другим верблюдам, те все болеют, а он здоровым был, здоровым и остался. Врачи у нас в больнице работают с людьми, которые страшными болезнями всякими болеют. Правильно? И у него практика 40 лет, 50 лет, и он этой болезнью не болеет. Есть же такое часто. Значит, это отрицается этим самым акида мушриков. То есть, это вещь номер один. Будьте внимательны. Значит, мы вещь, что хотели указать? В этой хадисе баракулуфикум Пророк указал на какие-то вещи, которые являются действительно причиной. Действительно причиной. Но эта причина работает только когда? Только с дозволения Аллаха Субхана Таля. И поэтому, то есть, ля адва, если ты хочешь его объяснять людям, ты скажи, нет инфекции, переводишь слово нет инфекции, то есть, объясняй, инфекция сама по себе не переходит и сама по себе не действует. Если Аллах захочет, инфекция перейдет. Если Аллах захочет, эта инфекция начнет действовать. Потому что инфекция, она как причина, является, а результатом является болезнь. Во втором сказал, валя тыера. То есть нету суеверия. Мы сказали, суеверие у людей есть. И даже Ибн Масуд сказал, кто бы из нас не был, обязательно попадает. Однако имеется в виду, что то, что увидел шариат, что тебе говорит, да, иногда происходят какие-то вещи перед человеком, птица полетела, или какое-то животное умерло, там собаку сбили и так далее и тому подобное. То есть эта вещь есть, и она на твое сердце действует, она есть. Однако, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что имеет в виду? Что это суеверие не должно тебя останавливать. Знай, что то, что произошло перед тобой, даже если оно как-то подействовало на твое сердце, знай, что это суеверие, то, что произошло перед тобой, никак не действует на то, что ты хочешь делать или куда ты идешь. Иди смело, полагайся на Аллаха и не обращай на это внимания. То есть, видите? Дальше, третья вещь. Валя гама. И то есть плачущая сова. Сова это баракулфигама, это сова. Вот, когда сова садится же, какой-то как-то вот начинаешь, неприятный такой звук. И в джагилии арабы говорили, что если приходит сова, прилетает и садится на дом, и начинает вот испускать, свой звук издавать, это говорит знак того, что кто-то в этом доме умрет. Вот тут мы говорим вопрос, смотрите. Является ли причиной прибытия этой совы, и то, что она садится на крышу, начинает... Она уже, в отличие от инфекции, причиной не является. И поэтому здесь, то есть, ля гама, здесь не надо говорить, что она, то есть, причина, которая сама по себе не работает. Мы уже про гама так не говорим. А про гама говорим, что это ложь изначально. Потому что она сама по себе причиной не является. И точно так же ля сафар. Сафар бараклуфикум, от ученых пришло, что сафар это месяц сафар. И то, что люди считали его злополучным временем, и поэтому не делали никаких дел, не женились с ним, и в путь не выходили, и так далее. Считали, что тот, кто делает какое-то дело в месяц сафара, оно у него будет несчастным. И мы говорим, это является причиной или нет. И поэтому говорим, что сафар, вера в сафар это ложь, потому что оно изначально причиной. То есть мы не говорим, что сафар сам по себе не действует. Это уже не равняется чему? Не похоже на что? На адва. Также вторая версия слова сафару говорят, что это какое-то что-то вроде змеи или же червяка, который находится у человека в желудке. Алейкум ассалям. И то, что когда человек сильно голодный, это указывает на то, что вот этот сафар, этот червячок, он начинает там бушевать в желудке, в животе человека. И поэтому человек испытывает такую боль голода. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля сафар, то есть этого червячка вообще нету там. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал, что ля сафара, мы еще раз указываем, не сравнил его с адва, то есть не червячок причина, так не сказал. Сказал, что этого червячка вообще нет. И Аллаху алим, я думаю, вот русское слово есть же, когда человек покушал, говорит, червячка заморил. Скорее всего, оно связано с этим. То есть поэтому бах, сделайте, то есть червячка заморил, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, ля сафар, нету этого червячка. То есть поэтому еще раз вернемся к тому кайда, который я вам сказал, это то, что сказал шейх Утамин, я вам прочитаю по-арабски. Хаза нафи фи хазиль умур ляйса нафи лилюджуд. То есть то, что отрицается в этих хадисах, это не отрицание существования этих вещей. Лянага мауджуда, потому что все эти вещи существуют. То есть адва есть. Инфекция. Тиера, суеверие, оно есть, существует. Гама, сова есть, и она кричит. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, нет совы. Как нет? Вот она на крыше сидит. Правильно же? Не уджуд отрицай. Сова есть. Сафар есть. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, сафар нет. Мы говорим, как нет? Вот в календаре написано, месяц сафар есть. Дальше. Нау, звезда, есть. Гауль, гуль. Вот эти злые духи, они есть. А это джины. Поэтому шейх говорит, лянна мауджуда, валякиннау нафи ли таафир. Однако здесь отрицание чего? Того, что оно как-то влияет. Несостоятельное, да. Не влияет никак. Фальму аффиргу Аллах. Тот, кто заставляет ту вещь, то есть быть или влиять как-то, это Аллах субхана ва тааля. Смотрите, очень важно. Фама кана минха сабабан. То, что из вышеперечисленных является причиной, маалюман, то есть известной причиной, фагуа сабабун сахих. Мы считаемся, что это действительная правильная причина, как в вопросе инфекции. Вама кана минха сабабан маугуман. А то, что является недействительной причиной, фагуа сабабун батль. Мы вообще как с причиной с ним не считаемся, как мы сказали, сова. Ваякуну нафир ли таафири гибинавси. И здесь то есть указание, что вот эта вещь вообще как-то влияет. Аукана сахихан, или же, если эта причина действительно, ликауни сабабан ваинкана баталян. Даже если эта вещь не действительно. То есть мы привели на каждом отдельно пример. Понятно, да? Поэтому еще раз говорю, то, что действительно считается, шариат указал, что он причина, если приходит отрицание ля, значит отрицание же, что она хоть она и причина, но сама по себе она не действует. А то, что изначально не является причиной, то есть шариат вообще изначально отрицает ее как причину. Как причину. А, ляси, как? Да, ляси, филджуди сабу, там мучат, да. Поэтому, смотрите, шейх говорит, то есть очень важно это понимание этой темы. Да, это то, что мы объяснили. То, что мы объяснили, когда разъясняли причину сабок. Таблетка. В таблетках у арабов не было этикада. Но это вещь, но мы должны быть убеждены в этом. То, что любая вещь, которая является причиной, она сама по себе не действует, кроме как зазволения Аллаха Субхану Тааля. И поэтому ту причину, которую человек считает, даже она является причиной в быту или в шариате, но он думает, что это само по себе работает, этот человек, валия зубилля, попадает в один из видов ширка, то есть маленький ширк на салла аляфа валяфия. Шей говорит, «Уэйннама тантакилю адва», то есть что касается инфекции, то она переходит биивниллахи джаллаваля, она переходит за зволение Аллаха Субхану Тааля. Вахлюль джагилияти я атакиду на налядва тантакилю бинавсиха. А люди в джагилии считали или были убеждены, что инфекция переходит сама по себе. Фаабталя залик Аллаху джаллаваля. Всевышний Аллах назвал это ложью. То есть указал на ложность этих убеждений. Фаабталя залик алятихат указал на ложность этих убеждений. Факаля алейсалям пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ля адва. То есть нету инфекции. Или же инфекция сама по себе не влияет. Я не муаффира бинавсиха. Инфекция сама по себе не влияет. И поэтому переводить инфекция ложь просто это не совсем правильно. Так и переведи. Инфекция сама по себе не влияет. Допустим. Ну или если как-то по-другому ты скажешь, чтобы смысл все. Валя тыера муаффирайдан. И также суеверие или то, что ты видишь перед собой, оно никак не влияет. Фаинна тыера тушай вахми, так как суеверие это не, то есть фаинна тыера тушай вахми, то есть тыера это, то есть такая вещь, которую человек сам себе ее навязывает, правильно же в голове. Якуна филькальп, то есть оно у него в сердце появляется ля афера лягу, и это тыера, то есть это суеверие никак не действует фикадай ляги во фикадай на предопределение Аллаха Субхану Тааля. Нет, потому что тыра, она существует. Мы говорим, что тыра, оно никак не связано с тем, что с тобой случится или не случится. То есть, допустим, некий человек, смотрите, чтобы тоже это исправить, допустим, убеждение. Некий человек вышел из дома и увидел, черная кошка пробежала. И он, допустим, что, не-не, мы китаб таухид проходили, это не, это никак не причина это. И идет. И раз его машина сбила. И он говорит, вот, субханал, я же видел черную кошку. Вот тут пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, ля тыера. Не связывай то, что тебя сбила машина, с той черной кошкой, которую ты видел. Была бы там черная, белая, розовая кошка, вообще лев, тигр, кто бы ни был, вот тебе было предопределено, что тебя машина собьет, она тебя сбила. Понятно, да, вот, то есть ля тыера, как вот отрицается здесь тыера. То, что нету суеверия, или суеверия не действует никак. То, что ты видишь перед собой. Поэтому, субханал, я скорее всего думаю, это именно арабский язык, такой богатый язык, субханал, так тяжело об этом рассказать, то есть на русском языке, ну или скорее всего от того, что я плохо русский язык знаю. Но факт, что видите, приходится объяснять это баракалуфикум. Сейчас, подождите. Фахаракату тайр яминан вашималин, то есть движение птиц направо или на ребо, аусани, хаубари, хнаты, каид, как мы объяснили смысл этого. То есть это направление, в которое летят птицы. Ля афара лягу фи хукми ля. Эти вещи, то есть этот полет никак не действует на то, что тебе предупредил Аллах. Фи малякути ля, то есть в царстве Аллаха Субхану Тааля, то есть в том, что создан Аллах Субхану Тааля. Фи кадаихи ва кадари, в его предопределении. Файдан аль хабару каулихи тахдиру гуна ля таира муаффира. То есть как? Таира суеверия не влияет никак. Баль тайр шай вахми, потому что суеверие это придуманная вещь. Ля хама ва ля сафара и ля ахир аль хадис. И также нету плачущей совы или же чего сафара. И мы говорим, что здесь мы уже не говорим, что причина совы сама по себе. Мы вообще говорим, что здесь отрицаем сам сабаб. Здесь мы говорим, что что? Сова плачущая вообще не причина. То есть тут вам вперед не влияет, правильно? То есть не влияет причина сама по себе. А когда говорим про сову и говорим про сафар, говорим, что она не является причиной, она не является причиной изначально. Понятно, да? Сейчас закончим, потом будет вопрос. У кого вопрос, вы себе пока отметьте. Сейчас закончим там. Васабакан закарту ля куманна хабара ля. И как мы говорили до этого, что частица ля нафиль джинс отрицает вид вайохзафу кафирум филюгати ль араб. И то, что хабар часто убирается в арабском языке, как макал ибн Малик фи ахри баб ля нафиль джинс или альфия, как сказал ибн Малик в своей альфии, в конце раздела вашая фи даль баби исхату ль хабари. И распространено в этом разделе, то есть отпадание хабара и даль мураду мима сукути и захра. То есть если то, что подразумевается под этим хабаром, является ясным, понятным. Муазам мухим фил араби, это очень важным является в арабском языке. Валягума ананас ляду валя тайф. Тайф, у кого какие вопросы по этому поводу остались? Не, она не причина. А, если он... Нет. Если связывает как суеверие, тогда да, мы отрицаем это. То есть говорим, что это не причина тому, что что-то случается. То есть даже если в твоем доме кто-то умер, даже если кто-то в твоем доме умер, то это вообще... Но мы говорим, что не причина. То есть у тебя не к сове сейчас проблема. У тебя сова с чем проблема? С тыера. То есть как тыера называть? То есть отрицать как причину? Или отрицать вообще то, что как причину, действующую саму по себе? Или... отрицать ее баракалуфикум, как вообще является ли она причиной с этой стороны шкаф. Самое главное, то есть я говорю, вот проблема, что может быть у нас не хватает языка, чтобы это объяснить. Самое главное, чтобы мы поняли, что здесь подразумевается по словам ля тыера. То есть ля тыера, анна тыера, ля ю афферу филяшья. То есть тыера, она никак не действует на вещи, Не действует на вещи, в смысле, что она не является причиной тому, что что-то случилось или не случилось. Или если даже и случится, то, что если даже и случится, то оно не по причине этого. Да, отрицаем как причину изначально. Баракулуфик. Да, то есть тыра, правильно, баракулуфик. То есть тыра имеется в виду, что мы не считаемся, то есть не считаем, что суеверие является причиной. Но не отрицаем суеверие. То есть мы не говорим, суеверие ложь. Суеверие оно есть. Но говорят, что суеверие, то, что ты увидел перед собой, оно влияет как-то, вот это мы отрицаем. Понял, да? Арапуфик закалахар. Не этикад нас есть, а то, что оно появляется, есть у всех людей. То есть люди в суеверие попадают. Однако оно то, что запрещено, это что? Поддаваться под это и строить свои дела, исходя из этого суеверия. А придет, подожди, Арапуфик. Придет или не придет у нас. Гауля баракулуфику, арабы считали, что это джины. Подождите, я же не ответил, Сейчас я отвечу потом. Про Гауля. Брат спросил Гауля. То есть баракулуфику у арабов было убеждение, то, что есть злые духи или джины приходят и что-то делают плохое. И здесь у нас пришло в шариате баракулуфикум то, что джины действительно есть, и то, что они причины чему-то плохому. И поэтому говорим, ля гауля здесь имеется в виду, отрицаем как адва. Потому что они действительно джины есть, и какие-то звуки издают, то, что они сабов сами по себе ничего не делают, а если что-то делают, только за зволение Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Да, ля юафферу бинавси. Здесь он возвращается, ля юафферу бинавси. Кассабов. Ля юафферу бинавси и кассабов. Инфекция и гауль получается, да, причина. Инфекция и гауль из вышеперечисленного всего. Только причиной действительно является что? Инфекция гауль. Дальше. Шейх говорит, валя гумананас также пришел от анса, кали расула сасрля адва валя тьера. То есть нету инфекции и нету суеверия. Ля не ля адва муаффира бинавси. То, что инфекция сама по себе не действует, несмотря на то, что она причина. Баль бивни ля гиджалля валя. Однако с дозволения Аллаха субханаху валя тьера бу муаффира аслян. Вот видите, шейх говорит. А что касается тыера, то оно само по себе вообще никакого у него тасира нету. То есть ля адва муаффира бинафсиха уайнканат сабабан. То есть адва, инфекция, не действует сама по себе, даже хоть несмотря на то, что она что? Причина. Валя тыера муафферан аслен. А что касается тыера, то она вообще изначальной причиной не является. Ваинна мазалика раджуна ля када илляхи ва кадри. Однако это возвращается к предопределению Аллаха субхана тааля. Кали ва юаджибу ниль фаль. И мне нравится благое слово. Кали ва маль фаль. То есть, что является доброе признаменование? У него спросили, что является добрым признаменованием? Уэт калимату тваиба. И мы говорили, когда человек через тафауль попадает в татайюр. То есть, если человек не обязательно татайюр, чтобы он что-то плохое увидел и остановил его. Иногда он выходит и ждет что-то хорошее. И думает, выходить, не выходить, выходить, не выходить, выходить, не выходить. И раз увидел там что-то хорошее какое-то перед собой, и говорит, а, вот хороший увидел, значит пойду. Это он попал уже в что? В татайор. А если человек сам по себе вышел уже, все, идет, идет, и встретил человека, например, с каким-то по дороге познакомился, как дела, он говорит, у меня Ясер зовут, о, машалла, шалла это Тафаля, то есть такое имя красивое, ля-ля Аллаху Ясер Умур, и дальше идет. То есть так и так он бы не остановился, даже если бы этого человека Сааб бы звали, или Мушкаль, он бы все равно не остановился. Тай, дальше. Шейх говорит... Кулькан алейхиссалям юхибу, пророк саллям любил доброе признаменование. Офассара губианна калимату тайиба и растолковал его как доброе слово. Ляннал калимату тайиба из-за самиаха, так как человек, если услышит доброе слово, фатафа аля биги анна усаяхсуллаху кадва ва кадва миналь хайрат. То есть он делает свое дальше дело, и у него надежда, что это как бы, шала с ним будет какое-то бро. Фафи ганна хусну дзон билля заваджаль. То есть тот человек, который делает свое дело, и слышит какое-то доброе слово, он хорошо, значит, это его побуждает, чему хуснузон. Аллах мне, иншаллах, поможет это сделать и так далее. Уальфалю хуснузон. И доброе признаменование, это есть хорошо думать об Аллахе. То есть надежда на него, субхану Аталь. Вот ташаум суудзон билляхи джаллаваля. А что касается ташаумен, то есть вера в суеверие, то это является тем, что, то есть проявлением плохих мыслей о Всевышнем Аллахе, субхану Аталь. Валихаза сара альфалю мамдухан ва махмудан ва сара шаму шуму мазмуман. И поэтому доброе признаменование является хорошим и похвальным делом, что касается суеверия, то оно плохое. Альфалю мандух мин джихати анна фии тахсину зон бирон. То есть фаль является хорошим с той стороны, что в этом, то есть человек начинает хорошо думать о Господе своем. Ваза маамур аль абду биги. То есть и рабу приказано хорошо думать о своем Господе. Валихаза кана алейхиссалям ятафаль. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям всегда, то есть как бы использовал доброе признаменование. Как мы сказали, в хадис же у нас был Суль Худайбия, когда пришел Сухайль ибн Амр. Он сказал Сухайль, сахаля Аллаху Амру. То есть Сухайль пришел. До этого сколько людей приходилось пророк саллаллаху алейхи ва саллям с курайшитов, ни с кем не могли они что? Заключить договор, пока не пришел Сухайль ибн Амр, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах вам облегчит, иншалла. То есть опять Аллах вам облегчит. Ишь не сказал же, а Сухайль, а Сахаль, он вам облегчит. Нет, все это вернул кому к Аллаху. Хуснузон билля заваджаль. Вахуснузон биги, вот алю кулькаль биги, то есть хорошо думать об Аллахе, связывая свое сердце с ним. Ванна гуля, я фалю лябди, илля магу, асла хуля. И то, что Всевышний Аллах делает рабу только то, в чем есть ему добро. Хали валиби Аби Дауд, бисанадин ан Урват абн Укба. И также пришло от Абу Дауда, от Урват абн Укба. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, зукира туттайру индаху, то есть у пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или при пророке саллаллаху алейхи ва саллям, кто-то говорил о дурных признаменованиях или о суеверии, факали ахсану гальфаль, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, с наилучшей будет добрым признаменованием. Аттиерту яни аттаасур биль калима, то есть тиера, суеверие, когда человек на него действует какое-то слово. Лянна назакарна лякум анна тиера туам ташмаля акуалю аля амаль, потому что мы говорили, что тиера, то есть суеверие, включает в себя как дела, так и слова. Аллати тахсалю амам аль-абд, который происходит или случается перед рабом. Файзакана фаим самма татайру, если, то есть происходит вера в суеверие, фаинна ахсану гульфаль, то лучшим является что? Фаль. Яни ан яка фи кальби анна усаяхсулю каза ва каза, лягу каза ва каза мин джаррай калиматин самиха. То, что человек, то есть делает это дело, изначально что-то хорошее не побудило, он так и так делал это дело. И когда он увидел что-то или услышал что-то, это слово, то есть, как бы радует его, и он надеется, что Всевышний Аллах предопределит ему что-то хорошее, исходя из того, что он услышал, того, что он видел. ауджарай фелин хасаллаху ахсана даликаль фаль. Вагайру мазмума, все остальное является порицаемым. Лима каналь фалю мамдухан. Почему фаль, доброе признаменование, является хорошим? Валь мамдух ва маазунан бихи, мамдухан ва маазунан бихи, то есть дозвольным и благим делом. Лима закарна мин аннаху. У вас аннаху, да? Мин аннаху. Мин аннаху иза татайра мутафайлин фаиннаху мухсину зан биллязавж. Потому что мы сказали, что тот человек, у которого суеверие его опирается на что? На тафауль, то есть на доброе признаменование, то он этим самым проявляет, то есть хорошо думает об Аллахе субхана ва тааля. Аммаль фааль фи нафсихи фаху матлюб. Что касается доброго признавания само по себе, то оно то есть желаемым является тем, лянна тафаулю яшраху садр. Потому что доброе признаменование, признаменование как бы расширяет грудь человека. Ва юнису ляб, дает ему спокойствие. Ва юзхибу дых, какое-то стеснение уводит. Аллави юхихи шайтан, который внушает ему шайтан. Ва юсаббибу шайтан фи кальби ляб. И причиной, чему является шайтан, то есть в сердце раба. Ва шайтану ятили лябд. То есть шайтан приходит к рабу, фаяджалиху ятавахам ашья у ашья куллюха фи мадаррати. И заставляет человека считать, что та или иная вещь может ему навредить. Фаиза фатаха лябду аля кальбихи бабы тафауль. А если человек, то есть как бы борясь с шайтаном, откроет для своего сердца бабу тафауль, то есть дверь доброго признания, абадан кальбихи бабы тафир шайтана ля навси. И тем самым он открывает двери, закрывает двери для шайтана, чтобы он не действовал на нас. То есть в этом тоже указание, когда что-то происходит, некоторые братья вот приезжают, субханаллах, у них вообще-то фауля нет. Допустим, приезжают с довольного места, с России, допустим, вот это Россия, все, там, брат, вообще никакой надежды нет, все, они все там погибли, все там. И, ах, это фауль должен быть. Человек всегда должен быть мутафауль. Ах, и, да, там много-много, как хорошо один это рассказывается. В Атаре приводится о том, что Иса, алейхиссалям, однажды со своими сподвижниками, апостолами, шел и увидел мертвую собаку. И каждый начал порицать, вот она вонючая, другой говорит, она сгнила, третий говорит, и так далее. А Иса, алейхиссалям, сказал, то есть в Атаре пришел и сказал, смотрите, какие у нее белые зубы. То есть нашел в ней что? Добро. Вот так же и в людях надо, то есть иногда искать что? Добро. Один раз такая история была со мной и с Наилем. Когда Наиль только приехал в Египет, 98-й год, по-моему. Нас один египтянин пригласил в район, к себе в гости. Ну, к одним знакомым его родственникам в гости. И они живут в таком районе, не знаю, может, кто-нибудь знает, из Дар-ус-Салям. Ну, это такой район, там вот, ну, нищий немножко район считается. Такой грязный он. Ну, и мы поехали, а Наиль только приехал. И мы когда идем, ну, смотрю, Наиль такой этот, ему не нравится, что мусор везде валяется и так далее. И этот араб говорит, что он такой недовольный? Ну, я говорю, не знаю. Он говорит, я сейчас тебе одну историю расскажу, ты ему, говорит, расскажи. И рассказал эту историю с Аиса, алейхиссалям. Ну, я Наилю перевел эту историю. Ну, Наиль послушал и идет дальше. Потом через минут 10-15 араб спрашивает, ну, спроси у него, как ему Дар-ус-Салям. Я Наилю обращаюсь, как тебе Дар-ус-Салям? Сказал, скажи ему, у людей зубы белые. Скажи ему, людей зубы белые. Загиритов получился, короче. Баракалуфикум. Факт то, что надо всегда в чем-то искать добро. То есть у мусульманина должен быть тафауль. И поэтому человек, который есть тафауль, что бы ни случилось, иншаллах, хейр, хейр, говорит, в этом добро. Чтобы не было, что он не видел, всегда видит во всем добро, баракалуфикум. Добро всегда видит. Это татайр. Да, он попал в это. Да, да, да. Почему? Потому что он, мало того татайр, он попадает в маленький ширк. С какой стороны? Со стороны асбабу ан-натайдж, причина и результаты. Мы говорили, что у нас причиной можно считать, что только то, на что шариат указал, что это причина, или же на то, на что в быту оно общепринято как причина. И если мы посмотрим, что черная кошка говорит знак того, что с ним что-то случится, мы говорим, баракулфик, что является ли это знак тому, что с ним случится черная кошка в быту? Нет, в шариате нет. Он попал в маленький ширк. Это убеждение его завело в маленький ширк. И точно так, а если мы скажем, допустим, другой, Мы говорим, что у тебя знак, что если, допустим, провод в воде лежит, это знак, Аллах тебе то сделал знак, допустим, кто-то тебе сказал, вот смотри, там провод в воде лежит. То есть можно это считаться с этим знаком, нет, то есть что в эту воду заходить нельзя? Можно. Почему? Потому что это, баракаллаху фикум, является причиной быту. Или же другой знак, допустим, ты делаешь какие-то грехи и чувствуешь, что у тебя средства к существованию начали уменьшаться, то есть зарабатывал деньги, и раз в последнее время что-то случилось, деньги тебе перестали зарплату давать. Можно это считать в шариате знаком от Аллаха субхана ва тааля? Можно, потому что у нас есть контексты о том, что грехи являются чо сабаб ли хермани риск, то есть причиной для лишения средств существованию. А что касается кошки и так далее, причины и тому подобное, то люди в это, то есть, не должны верить и не должны вообще обращать внимание, изначально верить в это. А иначе люди попадают в ширк. И здесь мы видим, что многие братья попадают в Алия Зубля в этом разделе в ширк, считая то или иное, говорят, вот это знамение от Аллаха, вот это знамение от Аллаха, вот это знамение от Аллаха. Субханаллах, вы превратились в пророков, начали говорить, в чем есть знамение, в чем есть не знамение. Мы всегда спрашиваем, это является знамением в шариате или условием в шариате? Нет, является условием быту? Нет, значит, вы попали в ширк. Брат спрашивает, если человек назначил поездку, например, на вторник, но во вторник его постигло странное ощущение, и он отложил поездку, является ли это тырой? Если это странное ощущение постигло его из-за того, что он что-то увидел или что-то услышал, то есть какая-то этому причина, опираясь на что-то, тогда он попал в татайор. Понятно, да? То есть опираясь на что-то у него это ощущение. А если у него просто вот ощущение, в большинстве случаев это бывает, человек поленился выезжать, ну, допустим, и так далее, и тому подобное. Не захотел, и так далее, и тому подобное. То это никак в тыра не заходит, если он отложил свою поездку. Самое главное, чтобы это не исходило из каких-то причин. А? Сон точно так. Вот сон это один из видов тыра, который в наше время попадают люди. То есть, опираясь на сон. Допустим, он подружился с каким-то братом. И ночью увидел этого брата в каком-то плохом состоянии. А, это шайтан, его надо стеречься. И так далее, и тому подобное. Скажи, альхамдулилля, все нормально. Не, она же не поверила, она же звонит. Она же не утверждает никому, а что-то с моим сыном случилось и так далее. Просто проверяй. А если хороший сон снился, не, хороший сон, тафауль хорош. Но самое главное, чтобы этот хороший сон не был причиной того, что если бы не этот сон, то ты бы этого дела не делал. Яхи саухид, субханал, такая вещь, да? Субханаллах. И сколько из нас сейчас сидят, о, вот я попал, астагфирулла, астагфирулла. Кажется, мы столько истигфар, столько таубы, иншаллах, делаем. Ну, это хорошо, баракаллаху фикум. Иншаллах изучает таухид, это хорошо. Каля ва ля тарудду муслиман. То есть, это не останавливает мусульман. Ля тарудду муслиман хаза хабар, ва лякиннаху мудамманун линнах. То есть, хоть это и хабар, однако это содержит в себе запрет. Я вам говорил, что иногда запрет, то есть переходит не в прямом смысле запрет, а как бы в виде хабара, сообщения. Также иногда некий приказ приходит в виде хабара. То есть иногда либо подтверждающий хабар, либо отрицающий. Поэтому ля тарудду мусульман, то есть как хабар пришло, не останавливает это мусульманина. Это хабар, валякин нуфиги нафи. То есть мусульманин не должен останавливаться из-за суеверия. Антарудда утайрату мусульман анхаджатихи. То есть мусульманина суеверия не останавливает. Файзарат датху анхаджатихи. Если это суеверие остановит мусульманина, факад хасаля лягу ширк биттатайр. Он этим самым попал в ширк через веру в суеверие. Кали файзара ахадукум маякраху фалякуля Аллаху майля яти биль хасанати илля ант. То есть это шейхов великий дуа, который защищает человека от того, что у него приходит сердце из видов суеверия. Но мы сказали, это дуа недостоверная, баракулуфика. Как об этом сказали ученые. Кали вайн ибн Масудин Марфон, также пришел от ибн Масуда. Атиярату ширку, атиярату ширк, атиятарату ширк. Вама минна илля валякинна Аллах юзгибуху. То есть вера в суеверие ширк, вера в суеверие ширк, вера в суеверие ширк. И кто из нас, или у каждого из нас, то есть хотел бы Ибн Масуд сказал, то есть есть это. Иногда мы попадаем в это. Но однако Аллах удаляет это, если человек будет уповать на него. Яни ширк аль азгар, то есть аттиярату ширк, имеется в виду маленький ширк. Однако, если человек считает, баракаллаху фикум, что это суеверие, тоже очень важный тафсиль, то есть это маленький ширк будет только тогда, когда то, что он видит, то есть слово, вот эта тема тиера очень связана с темой асбаб. Помните, мы же проходили? Поэтому тему асбаб и начали проходить, исходя из тиера, если не ошибаюсь. То есть тема баракаллаху фикум связана именно с чем? С асбабами. То есть, если человек считает кошку, допустим, или то, или соль рассыпал причиной, Аллах сделал это причиной, что со мной что-то случится, поэтому я останавливаюсь. Если же человек думает, что вот эта вещь сама по себе, то есть черная кошка может сделать так, что с тобой что-то случится, это валиязля ширку накбар. Почему? Потому что он приписывает, а? Да, это было что у нас? Маленьким ширком. Беда и маленький ширк в одно время. И беда, и маленький ширк. Если он связывал это маалюмур диния, то есть с религиозными делами. И поэтому шейх говорит, это ширк азгар, то есть когда человек считает это причиной. Уама минна илля, то есть кто бы из нас, кроме обязательного, в это имел в виду попадает, илля яни вахат ата би кальби и бат татайр. То есть что значит, что он говорит, обязательно в сердце иногда приходит какое-то суеверие. Лянна газа минна шайтан, потому что это от шайтана, вот шайтан ятель кулюб фаюгрига, а шайтан приходит сердцам и, то есть, заблуждает их, бимаю всидуга, то, что портит эти сердца, уминдалька татайр, и одно из этих вещей это татайр в суеверии. Вама минна илля яни ваяри дуляху, то есть, и кто бы из нас не был, то есть, ему это в сердце приходит. Валякинна Аллах юзгибу убит таваккуль. Однако Аллах уводит это через упование на него. Лянна хасанат таваккуль, так как благие дела, то есть, благое дело таваккуль, вайтиан лабби ваджби таваккуль, и когда раб выполняет этот ваджиб, то есть это обязательность, это таваккуль, упование на него, юзибу ангу кайди шайтан, это уводит от него хитрость шайтана, битататайр, который он научает в виде суеверия. И поэтому является обязательным для раба, если ему в сердце приходит какое-то суеверие, чтобы эта вещь не останавливала его, или же опять не побуждало его делать что-то. Баль юафим таваккуль аля Аллах, пускай он полагается на Аллаха, уповает на Аллаха, делает великим свое упование на Аллаха. Лянна азиль ашья тахсулю ля тадуля ля умур ль мугайбат. Потому что те вещи, которые перед ним происходят, не указывают на нечто скрытое. Лянна ль умур тарат ва вафакат аказа амама ляпт. А это не более, чем что-то случилось, какое-то совпадение случилось перед рабом. Это никак не действует на то, что происходит в будущем. Как мы говорили, братья Бараку Фикум, иногда это может быть от Аллаха испытание, поэтому будьте внимательны. Помните, мы когда говорили призыв к мертвому? Некая женщина, у нее много-много лет нет ребенка, и какой-то человек ей говорит, иди сходи и принеси жертвоприношение такому валию, который похоронен в той или иной могиле, и у тебя что, родится ребенок, и она идет и приносит жертвоприношение какому-то мертвому, и обращается к этому мертвому, чтобы он дал ей ребенка, и действительно в эту ночь она беременеет. Поэтому мы не говорим, как говорят ученые, «Ялям турзак биуалят бидуайха, валякин рузик отбиуалят инда дуайха». Понятно, да, разница? То есть, то, что ей был дан ребенок, это не по причине ее дуа, а ей был дан ребенок в то время, когда она делала дуа. Аллах ей так и так предопределил, допустим, 4 июля дать ребенка. И она 4 июля пошла и обратилась. И это, субханаллах, истидрадж мин Аллах. Аллах так испытывает человека, валия зубля. Потом вот испытает ее, уверует ли она в этого вали, в этого человека, или же уверует в Аллах, субханаллах, не то, что от него дети. Также в вопросе татайюра. Иногда человек что-то перед ним случится, то есть соль рассыпалась, кошка черная пробежала, еще что-то. И действительно в этот день с ним что-то обязательно страшное случится. Пусть ни в коем случае шайтан его не обманывает и не говорит, что это, а вот точно так же оно было, почему я не остановился и так далее. Валия зубля, даже вот в тот момент он уже попадает в ширк, валия зубля. Шей говорит дальше. Халя вали Ахмад мин хадис ибн Амр, также пришло у имама Ахмада со слов ибн Амра. Ман раддат гу тиярату ан хаджатихи факад ашрак. Тот, кого суеверие останавливает, то он совершает ширк. То есть, если кто-то бросил какое-то дело из-за какого-то суеверия, он совершил ширк. Хакава дабит, закарна лякум фиауль альбаб. Мы говорим, что дабит. То есть, когда уже татайюр, суеверие является таким, когда человек попадает в ширк. Аннадабит кауна тиера ширкан антурадда мутатайран хаджи. То есть татайюр или суеверие будет тогда в ширк попадать, если это останавливает того человека, который увидел что-то перед собой, останавливает его от какого-то дела. То есть человека останавливает его в чем-то, перестает делать какое-то дело. Файзалям таруддугу анхаджити фаиннагулям ястанисляга. И если эта вещь, то есть не останавливает его, и он продолжает свое дело, он не обращает внимания на него. Фаля хараджа алейхи фидак. То есть даже если у сердца что-то неприятное, проблем у него нет, пускай идет дальше. Лянна илля анна азумат фикальби бима фаруба мадахаль фианваль мухаррамат аль-кулуб. Единственное условие, что если он, смотрите, тоже еще одно положение есть, и на него тоже указал шейх Уфаймин, и шейх тоже на это указал. Иногда человек видит какое-то суеверие. Прошла черная кошка. И это суеверие его не остановило. Он идет. Но он в страхе боится. Я видел словно черную кошку, а вдруг со мной что-то случится, а вдруг со мной что-то... А он делает свое дело, оно его не останавливает. Это тоже баракулуфик, и многие уляма ввели это в татайр, а кто-то вел меньше, чем татайр, маленький ширк. Но это харам. То, что он делает, это харам. То, что он связал свое сердце с этой причиной. Валлази яджибу ан юзгиба губит таваккуль. Является обязательным, чтобы он отвел эту вещь от своего сердца. Через что? Через упование на Аллаха. Ва таазиму рагб фима инда Аллах. И возвеличивание желания того, что Аллаха. Ва хусна занни биллахи чалвали. И чтобы он хорошо думал об Аллахе субхана тааля. Калю фама каффарату залик. У него спросили, что является искуплением этого. Калю ан такуль Аллахума ля хайра илля хайрук ва ля тайра илля тайрук. То есть, у Аллах нет добра, кроме как твоего добра, и нету тайра, кроме как от тебя. То есть, если что-то исходит, то это только от тебя, в смысле. Я не лян, я сулля бихадай, каллази хадайт. То есть, что бы ни случилось, все происходит только по твоему предопределению, которое ты предопределяешь. Валян я сулля, валян югда, илля макаддарту, валяляб. И ничего не случится с рабом, кроме того, что Аллах, что ты предопределил. Аль-Илм, Аль-Муль Мугайебат, Инна Магуинда Аллах. А знание, знание скрытым, поистине это только у Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Что касается масаиль, то шейх говорит, первый масаля. Танби аля каулихи инна ма тайрухум инда Аллахи ма каулихи тайрухум маакум. То есть указание или обращение внимания на слова Всевышнего Аллаха, поистине их признаменование у Аллаха или же от Аллаха, и слов признаменование ваше с вами. То есть почему Мухаммад Абдул-Вахаб обращает наше внимание? Потому что как будто бы есть разногласие также или противоречие. То есть там говорит у Аллаха, а здесь говорит с вами. А мы объяснили баракулуфикум. Что касается первого Аллаха, то есть все происходит только по предопределению Аллаха. А второе, что ваше признаменование с вами или же обратятся против вас. То есть по причине того, что вы делаете, то, что исходит, то есть от вас самих и к вам самим возвращается. То есть вы делаете зло, и Аллах Субхана Тааля вас наказывает. Второе, аннафьюль адву. То есть отрицание чего? Инфекции. И мы сказали, что значит отрицание инфекции? То есть отрицание того, что инфекция как причина сама по себе может действовать. Третье, четвертое, пятое, то есть нафью тайра, нафью тияра, нафью хаммата, нафью сафар, то есть отрицание существования дурных предметов, то есть отрицание того, что дурные предметы сами по себе являются причиной. Отрицание совы как причины, и отрицание сафара как причины. Будь сафар это месяц, или тот червячок, который сидит, или змея в животе человека. Шестая файда, мас'али анналь-фа'ля ляйса мин дзалика баль мустахаб. То есть то, что доброе предзнаменование не относится к вышеизложенному, то есть к суеверию, даже наоборот оно желательно. Седьмое, тафсируль-фа'ль, разъяснение смысла доброе предзнаменование. Мы объяснили. Также, когда доброе предзнаменование будет, когда человек уже дело делает, но во время совершение того или иного действия, слышит доброе дело или видит что-то перед собой, это его радует. Восьмое. Анна львакэ филькулюб миндалика маакарахати ля ядурру баль юзгибу Аллаху биттаваккуль. То есть, оказывая тем самым на сердце отрицательное влияние, то есть этих каких-то суеверий, ликвидируется Аллахом посредством упования на него, если человек на него уповает. Девятое. Викру маякулю манваджадагу. То есть, молитва, которая следует прочитать тому, кто обнаружил это у себя. А мы говорили, это хадис у нас какой? Амр ибн аль-Аса. То есть достоверный. Аллахумма ля хайра ля хайрук, ва ля тайра ля тайрук, ва ля иляха гайрук. Десятое. Ат-тасриху бианна тайра таш-ширк. То есть провозглашение веры в дурные приметы ширком. То есть тот, кто верит в дурные приметы, это является ширком. И мы сказали, когда он будет большим ширком, когда он будет маленьким ширком. И 11-е тафсиру тиератуль мазмум, то есть разъяснение, когда дурная примета является порицаемой. Потому что тафауль у нас тоже что из проявления тиера, правильно же? Но тафауль это хороший баракулуфик, бывает и бывает плохой. И когда у нас бывает тиера, то есть порицаемая, как сказал пророк Салсам, то есть хадис хоть и недостоверно, но смысл его достоверный, маамдак арадук, то есть то, что тебя побуждает что-то делать, заставляет что-то сделать, или же оставить то или иное дело. Баракулуфик. Иметь убеждение, что днем перед ночью предопределение в месяц Рамадан Аллах поможет показать мусульманину какое-то знамение, и поэтому он определит, что это ночь, правильно ли это, является ли это суеверием. Является суеверием в том месте, если человек определяет, то есть ночь предопределения по тем признакам, которые не пришли в шариате. Если же пришли какие-то шариаты, признаки, на которые есть указание в шариате, то проблем в этом нет, считать ту или иную ночь для этого кадра, Аллаху Али. Насчет вот этого тоже джазакаллаху хайра. Баракаллаху фикум, то есть брат хороший вопрос задал. Иногда что-то происходит. То есть, например, человек соль рассыпал, или же чашку разбил, и говорит к счастью. Слышали, да, такое? Или как мисрица говорит, хейр, хейр. Например, прошла черная кошка, и говорят, хайр, хайр, то есть к добру, и дальше идет. Этот человек, валия зубля, попал в что? В татаюр. Почему? Потому что, как пришло от Ибн Аббаса, когда прилетела ворона, сова, и кто-то сказал, и начала издавать звуки, сказал, хайрун, хайрун, сказал, валя хайра, валя шарра. Это нету в этом ни хайра, ни шарра. Поэтому нельзя, то есть, про это говорить, что то или иная причина, которая не является причиной, что это добро. Вот брат сказал, тянет напред, так это к добру. Почему они так говорят к добру? Потому что у них изначально есть акида, что если чашку разобьешь, что это плохо. И поэтому он, как бы оберегаясь от этого, говорит, что в этом добро, в этом, то есть к добру. То есть изначально, что его побуждает сказать к добру, его вера, что в этом есть зло, суеверие. Также Таус, один из табиинов, когда с ним один человек услышал, что ворона каркает, и сказал хайрун, хайрун, то есть добро, добро, говорит, ля хайру, и выгнал его, и пошел вон отсюда. Даже с ним не хотел вместе ехать в одном пути, выгнал этого человека, то есть чтобы этот человек его не сопровождал. И поэтому тот человек, который называет, то есть когда происходят определенные предметы, говорит, что в этом добро, добро, или к добру, к счастью, и так далее, и тому подобное, этот человек попал в татайор, то есть попал в суеверие, в маленький ширк. Закулау хайру, очень хорошо. Ну, это использование языка, а здесь уже татайру именно идет. В русском языке это часто используют. Ну как, чашка разбивается, разве в разбитии чашки есть благородное признаменование? Понял, да? Да, да, да, то есть какое-то плохое дело случается, которое изначально у всех убеждение, что это плохое дело, что признак суеверия. То есть, например, черная кошка, ты скажешь, хайр, хайр, доброе признаменование, черная кошка, как может быть черной кошке доброе признаменование? Ни вообще никакого признаменования нет. В отличие от того, что, допустим, человек делает какое-то дело, ему подарил кто-то хорошую из чашек. Он говорит, ой, это иншалла тафаул, и радуется, и дальше идет. Понятно, да, разница в чем? Будут еще, да, приметы народные? Как по приметам? Ну, вот, например, приметы о погоде, например, что птицы низко летают. Нет, если оно баракалуфикум, смотрите, мы всегда говорили, вот бабу татайюр, мы помните, говорили, что если мы пойдем вопрос с причинами, очень легко будет во многих разделах таухида. То есть приметы, они связаны чем с причинами, правильно? Люди приметы как причины считают, поэтому мы все возвращаем к чему? Возвращаем баракалу к шариату или к быту. Говорим в шариате, то есть птица, когда низко летает, допустим, низко летает, что это пойдет дождь, к дождю. Является ли это причиной в шариате? Указал ли на это Куран или Сунна? Нет. Потом является это причиной, допустим, в быту. Допустим, если скажут, допустим, некие зоологи, скажут, что когда собирается идти дождь, допустим, становится, допустим, давление воздуха понижается, когда приходят, и это заставляет птиц, то есть не тать лиска. Почему? Потому что им тяжело. Допустим, я говорю, как пример, тяжело им дышать наверху. Тогда мы говорим, то есть мы говорим часто, то есть мы не говорим, что это именно причина. Мы говорим, что часто так происходит, когда птица начинает летать низко, это, после этого часто происходит дождь. Но мы это возьмем в Танджин. Когда возьмем астрологию, тему будем разбирать. То есть когда говорят, что вот разница между ильму таафир и ильму тасир, разница между наукой действий и наукой подчинения. То есть когда говорят, например, разница между тем, что когда приходит вот эта звезда, а по причине этой звезды пошел дождь, это ширк. Или когда человек говорит, обычно, когда приходит эта звезда, приходят дожди, это уже не ширк. То есть когда появляется эта звезда, начинается холода. Почему? Потому что эта звезда появляется только в декабре. Допустим, это не значит, что он связал, что эта звезда является причиной холодов. Нет. Однако он связал, что время. И говорят, что вот в то время, когда появляется эта звезда, обычно начинается холода. То есть он еще связал холода с временем, но не сделал звезду причиной. Понятно, да? Вот такая вот разница. И поэтому мы говорим, в прогнозе погоды ширка никакого нету. То есть прогноз погоды. Потому что прогноз погоды он основывается на что? На какие-то явные, действительные бытовые причины. То есть, например, движение воздуха, какое-то колебание, ветра и так далее и тому подобное. И самое главное, даже несмотря на это, человек должен был убежден, что это всего лишь причина. Что это всего лишь причина и не более. Потому что иногда может и в январе что солнышко светить, и как часто бывает, то есть даже в июне у нас что... снег выходит в каких-то местах. Но если причина скрытая, то тоже, например... Если причина скрытая, то есть она ни в шариате, ни в быту, то нельзя ее использовать. В ширк попадает человек. Не, ну а если все-таки как-то это часто случается, так, например, вот говорят, что месяц там, если посмотришь там примерно, можно ведро повесить? Если оно будет висеть, значит это будет недождливо. Если, например, ведро будет падать, мы возвращаемся, опять так говорим, то есть об этом говорят в народе или об этом говорят, допустим, что ученые, допустим. Если об этом говорят ученые, это связано о том, что это называется маназиль-камар. Ну, лалим, что касается вот этого ведра, это, скорее всего, попадает в ширк человек, потому что так связано. А если так висит, вот так оно, ведро можно повести, дождя нету, что тогда будем делать? Поэтому не надо с этим связывать свое сердце. Нас просто с детства научили к таким вещам. Мы даже... Многие вещи сейчас многие мусульмане используют, то есть татайом, и в причинах асбаб. Им даже иногда в голову не приходит, подожди, ну-ка остановись. А это можно так думать или нельзя? Очень часто так делают. Конечно, любой сомнительный вещь, особенно вопрос таухида, когда вопрос идет о маленьком ширке, а мы говорили, что маленький ширк это хуже, чем большие грехи. И как видели мнение, разбирали в начале книги, что маленький ширк приводит человека... То есть Аллах не прощает маленький ширк, по мнению многих ученых. Хадис про черного воробья более понятно. А, вот брат хорошо сказал, джазаллах хайран. Знаете, да, про черного муравья хадис? То, что ширк проникает в сердце человека, как ночью черный муравей идет по скользкому камню. То есть там же не слышно, не видно, правильно? Там какие там техники, кто там услышит топот этого муравья? Вот так вот ширк проникает. И самое удивительное, что Пророк сам это сказал кому? Абу Бакру радиаллаху анху. То есть его увещевал. Абу Бакр самого лучшего человека в общине.